Спасибо. Я не знаю, что это значит. Это просто не правильно. Yeah. А Да, не только соединялась с народами, но потом туда шли. И попали там в частности эти лица. И так далее. Это потом тебе нанесли. Просто мы не были потом. То есть есть разные гуманистские формы существования, которые владеют определенными мистическими силами и всеми остальными. Они сразу в этом будут находиться, они могут быть активными процессом долго. Даже у них есть возможность измениться, поскольку есть возможность мистические силы, но это реально, что это реально. Буддисты, как мистерные, там, допустим, тебе есть, если они буддисты, которые соблюдают мистерские, нет, они реально все такие. Они, да, они соблюдают, что такое сознание, безличностное наследство, брахмы. Но практически это его есть. Часто говорят, но значит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. С какой религии они вращаются, что бы они делали, нигде не получится любовь к Богу, кроме через воспевание Кришны. Об этом говорит Шримад Бхагаватам. Иного пути нет. Ни через одну религию это тема. Никто не сможет получить любовь к Богу, не иной как Кришна Махамад. И никто в этот эпоху не сможет даже достигнуть освобождения. Продолжение следует... не целевая, она сопровождена определенным философским смыслом, там нужно дать ее испытание, чтобы живут как-то другие живые существа вдохновились. Иногда это делается, но на самом деле, через время они не будут получать эту реакцию. Не получать, то есть если... Просто они приходят туда, чтобы получить реакцию, чтобы научить, как это надо противостоять. Это, то есть, и вот когда они противостоят, это приводит к тому, о чем ты говоришь. Абсолютно правильно понимаю. То есть, тогда это просто не беспокоит человека. Там пришла, ногу сломал, там, ну, махает ногу, так, поломали. Он говорит, давай, уходи, тогда, да, буду. Ученик же не только на кинофере переживал, он проспал.

Знаете, как определенно? Женщина, которая делает, будет хорошо. А для чего будет хорошо? Женщина. Ничего женщине будет хорошо. Женщина надо быть чисто. Потом Конечно, институционная интрига, но это не так. Любит, как на самом деле, в есть, если он любит, то всегда институционная интрига. Они-то, они потеряют, потому что это сознание безличностно наследственное. Но практически как выводится. Часто говорят на место, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. С какой бы религией не обращаясь, что бы он делал, нигде не получится любовь к Богу, кроме через рациональное объяснение. Об этом говорит священное знание. То иного пути нет. Ни через одну религию совсем. Никто не сможет получить любовь к Богу, не имея практичного знания. И никто в этот эпоху не сможет даже достичь освобождения. Да, да. для учеников. Наш учитель прекращает веру, направленную духовным учителем. Или действует инстанционированно, духовный учитель принимает физические уроки. Духовный учитель физически начинает принимать. Поэтому для духовного учителя, наверное, не такая же ситуация, что это не будет. Ты вчера, к сожалению, не спросил, как интернет. Есть какое-нибудь интересное сознание, никто не помнит. В интернете его смысл. Если ты знаешь, что нас ждет, какие реакции ты получаешь духовного учителя, нарушение за интеллектом. Чудищную пара, они все очень интересно, пара, так сказать, прямой дорогой путь. Так они хотят побыстрее в духовный мир отправить. Они озабочены тем, чтобы побыстрее отправить пара на голову Риндану. Они все усилия прилагают к тому, чтобы побыстрее его здесь не было. Бедный. Так и начинал, говорил, что мы должны быть мастером. Но здесь пора поддерживать на ворота. Потому что пока они здесь будут, там будет легче. Да. Нет, только посвящены. Все, которые пошли, нет. Все, кто пошли, там стало. Не так, а то мы пытались заниматься. Во время яги, где это было. До этого такие ясные слова. Это не так, он понимает. Еще иногда бывает, что духовный учитель. Так, если говорить по большому счету, он учитель не реакции все. Всех. Это национально. Чего-то вообще сказал, отдай мне тебе всех, все живут еще. Сделай одну акцию планеты, я на ней не живу. А все, кто там это говорил. Когда Махапрабху сказал, чего ты хочешь? Скажи, я тебе обещаю, что я исполню любую твою просьбу. И он думал, сейчас Сивата там начнет просить это. Ну, сюда удар, да, сюда удар. Да, сюда удар. И он сказал, что проси любое желание, он исполнил. Он сказал, что отдай мне все грехи, все живут еще. Сделай одну акцию планеты, они меня все имеют. Я готов страдать за них. Вечно я готов страдать. Просто я еще больше страдаю, если я вижу, как они страдают. Но если я буду знать, что они все освобождены, а один я страдаю, я буду счастлив. И я не буду спокойно делать. Могу там. А, он еще сказал, сделай так, чтобы я тебя не вернула. Сам вот удар. Пусть я буду страдать, когда меня тебя помнит. Поэтому я готов вечно быть главу и выполнить тебя, и знать, что все остальные души я освобождаю. Нет, он не получает, да, он получит там интересный уровень, что-то, но он уходит на голову Риндавана, да, он уходит на голову, это факт. Говорит, что у него есть любовь к Богу, когда у человека есть любовь к Богу, он может серную кислоту пить, не знаю, это употребляется по миллиону раз на дню, он хоть что может сделать? Ну что, мы же читали, когда он... Когда преданный уже имеет любовь к Богу, ничего его не оскверняет вообще. Что бы он ни делал, потому что он все делает только для удовлетворения Кришны, он никогда ничего не делает для удовлетворения своих чувств. Какая нет? Ну, как бы будет, значит, история, когда святые, чтобы показать какой-то определенный, ну, факт деятельности, они брали на себя какой-то грех, совершали духовный поступок и своим примером показывали, что у него получается. Ну, конечно. Это как бы история про Бога, кажется, Бога передает отменение или нет. Ну, так говорится, на протяжении суда он поросенка готов и предложил Господу Богу. Он предложил Господь более время. И Господь Будда, он не мог отказаться, потому что человек был очень важный. Человек дал все свое состояние, вот это немало своего состояния. И Господь Будда, он видел его такой уровень, он взял и принял, понятно. И учитель сказал, как будто заулыбался и сказал, ничто не может осквернить. Ахара, ну, не с этим я говорил, он ничто не может осквернить. Поэтому есть история, что секретные это самые лучшие, которые ничего не могут осквернить, на самом деле, как воды Ганга. Несмотря на то, что время, все можно видимо, грязь, достаточно, но это все. Только материальный взгляд. И смотреть на духовный, абсолютно ничего не любой грязь, любой принцип. Когда та история, она рассказывала, почему Господь духовный учитель ушел, и они зашли в одну деревню, и там остановились одного старика. И старик видит, как сомнятся, он такой, он не знал, как это служить, но он просил за чудо, даже не чудо, он чем дал. И он сказал, что он могу сделать, он ничего не надо. Он делал, он понимал, что так, что надо что-то сделать. Вот так. И он сказал, ну ничего не было, самое, что было сильно, я удалил, да, большой кувшин с вином. Он пришел и сказал, вот это такой наградный вино, классный, значит, такой вылез, такой крепкий. А духовный учитель перед этим подошел к ученикам, он рассказывал ему о вредности, о здоровье. А никто, на самом деле, разумный человек, не должен пить, как врач. И тут человек пришел и принес. И Гуру смотря на него, он говорит, ладно, прошу вас, примите. Прошу вас, дайте мне милость такую же. Этот тот человек понимал, что если кто-то примет дашу, почему все убаксин тратов принимал дашу всем? Он брал, по-первых, эти дарья, это все, да. Потом, когда люди ему давали, там, вино, он брал все. А потом, когда уходил, он с этим убрался, вино мало что. Почему? Он давал ему возможность решить. То есть, поступок был. Благочестивый поступок, они видели, он говорит, для Бога, и так хотели вырвать свои чувства. Но поскольку они были шуганы, они давали то, что им сыну. По-первых, эти дарья, это вино. Этот на команду, он сказал, я тебе самое честное, я вскрыть там. Да, для него это самое ценное. Вот, учитывая, если человек дает самое ценное, то для него сейчас ценное. Он понимал, что брать жизнь, вот эту возможность, вообще, пожертвовать что-то ценное, важное для себя. Так же, как люди, для них семья очень важна, они там ее оставляют. А для кого-то это ты? Чем оставить семью? Он даже очень любит, не хочет. Тем более, кто не оставит. Поэтому, для кого-то это очень хочет. И этот понятие, он сказал, хорошо, я приму. Он взял, вытащил свою плату, чашу и налил для вина. И ученик до последнего момента смотрел, думал, шутит. Уже ему сестра поверил, другое, явно. И Гуру раз выпил, одну плату вина. О, какое прекрасное вино! Стань так обрадовался! И он сам говорит, ты должен так жить, так так, опять налил вина. Ты должен вот это делать, ты должен это делать. Так налил вина, выпил вторую и третью. И пока он пил, он все время рассказывал, как он себя вести. Я сказал, ну вообще, на самом деле, что это вино? Вырасти, будь сам тронутый. А ты, он был бы много более проблем, чем дает этот ученик. Он такой, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ой, Все варианты достаточно, если дата изменится вновь. Если дата изменится, но на тебя очень сильно влияет и то, и другое. Поэтому ты этого делать не должен. Как это правильно? Он мог есть карточку, как и чистым пленом. У меня скверность. Так он все время думает полностью, все 24 часа в любви думает о Кришне. Говорит, что человек, когда проявляет признаки статической любви, он разрушает все общественные устои. Он может голый выпустить и кое-чем трясти. Я стану своим? Трясти я. И все будут думать, какой же это пленный. Bye.

Thank you.